В Блонеке нас ожидал сюрприз, да такой, что Веня аж подпрыгнул на сиденье джипа. Возле нашего корабля стоял фельдмаршал Роммель. Не дать не взять, кот и котенок, усевшиеся рядышком. Со стороны американского временного лагеря замечались всблески линз биноклей. Роммель, похоже, держал осаду. Вокруг небольшого рейдера союзники выставили оцепление солдат аэродромной службы и подогнали двух тигров, угрожающих развернувших орудийные башни в сторону нежданного гостя. Я издали заметил Сигурда и Коленьку, увлеченно перепиряющихся с майором Люфтваффе. Конечно же, это начальник службы внутренней безопасности Блоньяка. Отлично его понимаю. Прилетело незнамо что, опознавательные знаки неизвестны, регистрации в центре транспортного контроля нет и не было. Приземлилось судно в закрытой военной зоне, нарушив все мыслимые правила. Удивляюсь, как тевтоны сразу не начали стрелять. «Придется разбираться», — сказал я доктору. «Причем не мне, а вам лично. У кого тут исключительные полномочия от адмирала Биберева?» «Полномочия полномочиями? А без дурацкой карточки на аэродром союзники меня не пустили», — мстительно проворчал Гильгоф. «Тормозите, пошли выручать Лолиту». «Вот», — провозгласил Крылов, едва нас завидев и эпическим жестом указал на Роммеля. «Мы битых полчаса говорим, что это наш корабль. Не верят?» «Помолчи!» — я посмотрел на Коленьку с осуждением. Формально он занимался откровенной уголовщиной, препятствовал офицеру ВВС Германии выполнять непосредственные служебные обязанности. На месте редкостно терпеливого господина майора я бы давно сдал скандалиста полевой жандармерии. Сигурд был при погонах и мог считаться лицом отчасти официальным. Но Крылов-то куда полез? С каких пор статские валенки получили право спорить с людьми военными и при исполнении, я вас спрашиваю? «Можно вас на минуточку?» Гильгоф нежно взял майора под локоток, лучезарно улыбнулся и отвел крайне недовольного офицера в сторону. Потом оба отправились на борт Франца, скорее всего связываться по линии планка с командованием на Кронштадте. Появились через 10 минут. Гермайор выглядел умиротворенно. Веня щебетал, как соловей, извинялся и уверял, что инцидент исчерпан. Оцепление мигом сняли, тигры отбыли к воротам базы. Если танк вообще может выглядеть разочарованно, то у обоих хищных железных зверьков сейчас был именно такой вид. Визит неожиданный, но необходимый. Как только разошлись лепестки внешнего шлюза, Лолита спрыгнула вниз, не дожидаясь, пока Роммель выдвинет трап. «Рада всех видеть! Привет, Сигурд! Как жизнь?» «Жизнь идет, спасибо!» «Отлично выглядите, капитан!» Прелестная дочка удава, как и несколько месяцев назад, фамильярно чмокнула меня в щеку. «Загорели под гермесским солнышком. Чуток поправились. Я, конечно, подняла переполох, но не предполагала, что здесь настолько строго». «Блоньяк — режимный объект», — напомнил я. «Познакомься. Это Николай Крылов. Работает вместе с доктором». «Очень рада», — мимолетно кивнула Лолита, не обратив внимания на слишком уж откровенный взгляд Коленьки. Лола, как и всегда, выглядела даже не на 5, а на 6 баллов. «Если официальная часть закончена, давайте займемся делом. Доктор, события чрезвычайные. Из-за ерунды я не стала бы вас беспокоить». «Поднимемся на борт Франца. Зачем говорить на улице?» — предложил Вениамин Борисович. «Вы что, нашли чужаков?» «Хуже. Гораздо хуже. Вчера стало более или менее понятно, как пользоваться дорогами. Мы рискнули...» «И что?» «Обитаемая планета, понимаете? Точнее, она была обитаемой. Искусственных источников электромагнитного и микроволнового излучения не обнаружено. Спутников и космических кораблей на орбите нет», — повествовала Лолита, кивая на монитор плазменного проектора. Роммель транслировал запись направленным лучом. «Мы вышли в космос, запустили систему навигации. ИР попытался определить координаты. По рисунку созвездий и сигналом от известных нам пульсаров. «Результаты?» — напряженно спросил доктор. «Есть результаты, не беспокойтесь. Это 18-я Скорпиона, номер в каталоге HD 143-233. Расстояние до Солнечной системы 46 световых без какой-то мелочи. Звезда практически аналогична Солнцу. Тот же спектральный класс G2, светимость, масса, возраст, считайте, почти точная копия. Ясное дело, человек этот мир никогда не посещал и не мог посетить по вполне понятным причинам. Скажу больше, мы не обнаружили ни единой точки входа в радиусе 10 астроединиц. Возможно, каналы лабиринта вообще не ведут к этой звезде. Пришлось бы добираться на субсветовых судах». «Давайте по порядку», — скомандовал Гильгу. «Как вы там очутились?» «Дорога — это своеобразная точка входа в лабиринт», — убежденно сказала Лолита. «Точнее, множество точек, находящихся вдоль одной оси. Не требуется никакого ускорения, спин-поля, защищенных кораблей. Путешествуй себе пешочком из системы в систему. Технология переброски нам непонятна. Для этого требуется море энергии. Но где находятся ее источники, непонятно». «Когда мы проезжали по дороге в июне, никаких аномалий замечено не было», — встрял Крылов. «Обычные каменные плиты, лес этот отвратительный». «Плиты отнюдь не каменные», — заявила Лоа. «Мы провели анализ вещества. Кремний, силикаты, очень много металлов, вплоть до урана. Неизвестный до сих пор искусственный материал, крепче любой брони. Дорога тянется на 92 километра. Точки входа предположительно располагаются через равный промежуток 800 метров. Зарегистрировано локальное снижение силы тяжести на 4-5% от нормы Гермеса. Мы проникли только в первую северную точку, и то случайно. С остальными придется работать дальше». «Выходит, одна дорога способна вывести сразу к 115 мирам?» — присвистнул доктор. 8 дорог Гермеса перемножаем. Это что же получается? Чужаки могут запросто посетить 920 звездных систем? И сразу возникает аллюзия на протяженность дороги. 92. 920. Николай, а у вас теперь 920 хромосом. Ну, знаете ли, вызывает благоговейный ужас. Это уже не обычная империя. Это сверхгосударство, выдавил я. 9 с хвостиком сотен миров. Человечество не сможет достичь ничего подобного и за 1000 лет. Спокойнее, господин капитан, усмехнулась Лолита. Я очень сомневаюсь, что хотя бы 5% этих систем населены. Скорее, они лишь пригодны для существования углеродных организмов. Одни гипотезы, никаких подтвержденных данных. Ясно одно. Как и в случае с вашими дырами, надо придерживаться направления движения с севера на юг. Вдобавок, проход открывается ненадолго. Несколько минут. Знали бы вы, как я перетрусила, когда стало ясно, что Роммель не может вернуться на Гермес с 18-й Скорпиона. «Брррр!» — помотал головой доктор. «Лола, успокойтесь и объясните внятно. Если вы не могли пройти через лабиринт дороги обратно, то почему мы сейчас разговариваем?» «Во всей этой истории вопросов значительно больше, чем ответов. Вероятно, точки сингулярности на дорогах активизируются в определенное время, в зависимости от положения звезды и вращения Гермеса вокруг оси. Что-то вроде часового механизма. Стрелки указывают на нужное время. Бой курантов, ворота открываются, затем новый круг». «Глубокая метафора», — недовольно скривился Гильгоф. «Значит, в системе Скорпиона вы просто дождались, когда изменится гравитационное поле в точке выхода и прорвались обратно на Гермес?» «Именно. А что еще прикажете делать? Это был единственно возможный и логичный вариант. Роммель запомнил местонахождение точки, и через 11 часов коридор вновь открылся. Мы, кстати, ни в чем не были уверены. На полном серьезе обсуждали, как возвращаться в ближайшую обитаемую систему и кого съесть по дороге. Криогенных капсул на всех не хватит». «Грубейшее нарушение элементарных правил техники безопасности», — заметил я. «Число гибернационных фуг должно соответствовать количеству членов экипажа. На флоте получили бы втык от начальства». На меня никто не обратил внимания. Веня продолжал расспросы. «Хорошо. С проблемой точек сингулярности на дорогах разберемся как-нибудь потом. Почему вы сказали, что планета была обитаема? Характеристики мира по стандартной шкале?» 9,5 и выше, выдохнула Лолита. «Просто невероятно. Даже Гермес не набирает полных 9 баллов. А там? Сила тяготения, состав атмосферы, расстояние до Солнца, температурный режим. Все почти как на Земле. Зоны оледенения на полюсах пообширнее. Однако это теперь не важно. Первое и главное. Зафиксированы отчетливые следы деятельности разумных существ. Остатки крупных поселений, разработки полезных ископаемых, техника. Второе, и не менее важное, крайне скудная биосфера. Заметны последствия военной или экологической катастрофы глобальных масштабов. Размах исключительный. Да вот, сами посмотрите. Франц, выведи на центральный дисплей запись А09. Замедли на 30%. «Выполняю», — отозвался Игорь корабля. «Я провел дополнительную цифровую обработку. Наиболее интересные объекты будут отображены отдельно». «Ничего себе!» — раздельно сказал Гильгоф, посмотрев первые кадры и вытер капли пота со лба. «Картаго де Ланда. Карфаген разрушен». «Отличное название для планеты», — отозвалась Лолита. И впрямь напоминает Карфаген, после того, как римляне прошлись там паровым катком. Роммель вел съемку с высоты нескольких сотен метров. В ложбине между двумя возвышенностями расположился довольно крупный город, уж точно не уступающий в размерах 100-тысячному Квебеку. Строительство велось по кольцевой схеме. От центра звездообразно расходились 8 широких магистралей, разделяя поселения на равные сектора. Вдобавок, я насчитал еще с десяток круговых дорог. Общий вид города напоминал громадную мишень радиусом в несколько километров. Большинство зданий разрушено, некоторые снесены до основания. Строения необычные для землян формы, округлые, похожие на большие перевернутые тарелки. Улицы завалены грудами каменной крошки. «Несомненные следы воздействия сверхвысоких температур», откомментировал Франц, приостановив запись. В центре монитора можно было отчетливо рассмотреть борозду-воронку вытянутой формы, занимавшую площадь целого квартала. Вокруг заметны нагромождения оплавленного щебня. «Приблизительная аналогия – удар из плазменного орудия с орбиты. Продуктов ядерного распада ИР фельдмаршала Роммеля не обнаружил. Фон гамма-излучения соответствует природному. Обратите внимание на остов гусеничного транспортера внизу справа. Вот приблизительная реконструкция». Картинка сменилась. Франц вывел на экран трехмерное изображение странной машины, смахивающей на гибрид танка и торпедного катера. «Возьмите небольшой кораблик, поставьте его на четырехгусеничное шасси. Получится такой вот монстр». «Может, это амфибия?» – предположил я. «Хотя нет. Судя по карте континента, город находился слишком далеко от океана, а крупных водоемов рядом не видно». «Смотрим дальше», — прервала меня Лола. «Вот здесь 4 здоровенные воронки, 800 метров от края до края каждая. Какой объект был расположен в этом районе, выяснить невозможно. Командный пункт, правительственный бункер. Привычное нам ядерное оружие не применялось. Это что-то другое. Горный хребет к северу от города, открытые выработки породы, несколько тысяч шахт». «Знаете, чего здесь не хватает?» Гильгоф задумчиво потер подбородок. «Лесов, зелени. Предположим, что леса погибли в результате похолодания после возможной ядерной зимы. Но почему тогда поверхность планеты не покрыта слоем пепла? Голая почва, камень, редкие пятна травы и кустарников. Крупных животных не обнаружено. Куда все подевалось?» «С «Спросите, чего полегче», — ответил Лолита. «Мы провели подробнейшее сканирование наиболее крупного материка с орбиты. Роммель сделал заключение. Ресурсы планеты выработаны практически на 100%. Огромные пустоты, некогда заполненные нефтью или газом, добыча металлов и других ископаемых велась самым варварским методом и, вероятно, в большой спешке. Континент опустошен. Такое впечатление, что планету саранча объела. Выгребли все полезное, а потом перегрызлись между собой за жалкие остатки припасов. Результат самый плачевный». «Саранча, говорите?» – переспросил доктор. «Подумаем. В данный момент меня интересует другое. Непосредственные обитатели, аборигены этого мира. Вариантов два. Они погибли или эвакуировались в другую систему. Судя по развалинам и техническим артефактам, эта цивилизация чем-то походила на нашу. Уровень развития довольно высокий. Лолита, вы на поверхность высаживались?» «В городе. Провели там около часа. Понимаю, о чем вы хотите спросить. Патогенные микроорганизмы, вирусы, носители информации, письменность?» «Не совсем. Останки туземцев. Принципиально важно определить, были это люди или существа иной ветви эволюции». «Тут небольшая загвоздочка», — после короткой паузы ответила Лола. «При беглом осмотре развалин мы не нашли ни единого скелета, ни косточки. Изображений нет, букв или символов на осколках камня нет, фрагментов изделий прикладной культуры нет. Вообще ничего нет. Любой археолог там повесится от тоски». «Не скажите? Немного настойчивости, хорошее снаряжение и время?» «Время, черт его побери! А вот его у нас нет вообще. Открытие это самое гнусное. Ничего хуже представить себе нельзя. Радужные представления о чужих цивилизациях испаряются, а им на смену приходит или образ бездумных тварей, погубивших собственный мир, а потом и самих себя, или гораздо худший экипаж, увешанных оружием злыдней, способных перерезать население целой планеты ради ее ресурсов. Ни с теми, ни с другими я общаться не желаю. Лола, вы понимаете, что продемонстрированную запись придется переслать адмиралу Бибереву и нашим военным специалистам? Слишком настораживающая информация». «Никаких возражений, доктор. Так или иначе, дело сделано. Получено материальное подтверждение существования одной или нескольких чужих техногенных цивилизаций. И выяснено, что воевать эти ребята умеют не хуже нас». «Дела?» «Премию АТОН поделим», — улыбнулся Гильгоф углом рта. «Я нашел дорогу, а вы научились ею пользоваться». «Дорогу нашли я и Аня», — немедленно обиделся Крылов. «Вениамин Борисович, не нарушайте авторские права. В суд подам».